Валентина Петровна. Лихуя. Валентина Петровна, я вас с днем рождения хотел поздравить. Какой день рождения? Я сегодня не родилась. А у вас день рождения сегодня? Да нет. А когда же? Мне сказали вас... Твое дело. Мне сказали, сегодня у вас день рождения. Вот я хотел порадовать. Не пари хуйню, блядь. Ну, у вас день рождения, мне сказали, сегодня. Вот я звоню поздравить. Угу. У вас когда день рождения? Нахуя я тебе нужна? Кто-то мне есть-то. Я знакомый ваш. У меня нет таких знакомых. Помните, я к вам приходил в гости, чай пили? Не пизди, сроду я с мужиками чай не пила, только с родными. Ну я к вам приходил, вы мне дверь открыли, я чай пил у вас, вы мне наливали, помните? Врешь, блядь. Честное слово. Иди нахуй, это я не помню, пила я чай с прохожими или нет. Как не помните? Забыли, может быть? Я с прохожими чай не пью, ебёва мать. Ну... Недавно, помните, неделю назад я к вам пришел, чай пил. Я сразу никому дверь не открываю, кроме своих родных. А у меня ключ есть от вашей квартиры. Я копию... Да что ты говоришь? Я копию сделал. Где ты его взял-то? Копию сделал. Я ключ у вас украл и копию сделал. Теперь... Да, хуй ты украл у меня ключ, он у меня украл. Теперь, когда вы в магазин ходите, я к вам домой захожу. Да. Я вот телевизор хочу ваш украсть. Да он волна не стоит, мой телевизор. Я его в ломбард сдам. Да, его туда не примут. Примут, сейчас там все принимают. А день рождения-то у вас... Мой телевизор только помойки достоин. Ну, значит, выкинем. Еще чем ценненькое у вас есть? Золото у вас есть? Чего? Золото есть у вас? Я охуела, что ли? Что было, все родственникам отдала. В гроб ты не положишь. Ну, а золото-то есть у вас? Или что-нибудь? День... Золото было! Отдала все родным! Отда... Мне-то оно нахуя? Ну, на том свете. Мне бы подарили. А я вот родным подарила. Мне не тебе, прохожему хую. Как прохожему? Вы же меня знаете. Я же говорю, чай с вами пил. Откуда я тебя знаю, ебена мать? Я с вами чай пил недавно. Я с мужиками чай никогда не пью. Не пизди, блядь. Вы, может быть, забыли просто. Вы таблетки, кстати... Иди-ка нахуй, я забыла. Вы таблетки, кстати, принимали сегодня? Нихуя не принимала. Не принимали? Примите таблетки. А то у вас склероз. Вы забыли, что со мной чай пили. Нет, нихуя, я с мужиками посторонними ни чай не пью, ни водку, блядь, и в квартирах не пускаю. А вы что, еще и водку пьете? Я говорю, ничего не пью, я с мужиками хуйню несешь, ебена мать! Ну вы водку пили вчера с каким-то бомжом. Я даже сам удивился. Блядь, с кем меня, ты меня, сука, с кем перепутал-то, блядь? Не знаю, вы вчера домой всех звали в гости. Иди ты нахуй, ёбнулся, блядь. Иди к психиатру, блядь, пока не поздно. Вы домой мне сказали. Алло.